Глава 27. «Леди Наталья!» Сайван впервые в жизни чувствовал себя таким дураком, таким бесполезным придурком. Он так сильно сосредоточился на собрании, что забыл обо всем, что происходило вокруг. Обсуждения, переговоры, все так затянулось, что из города Зарево успел прийти магический поезд. Император, разумеется, уже знал обо всем, что тут происходит. Он действовал на опережение и уже отправил подмогу, хотя Сайван еще не успел передать последние новости. Когда слуга пробился в шатер и таки сообщил, что из империи прибыла Наталья, Сайван тут же с кресла поднялся. Оставил всех на местах, выбежал на улицу, увидев картину неописуемой красоты. Леди Наталья. Он уже видел ее в городе Зарево. Она была так же прекрасна, как и сестра императора, и точно так же неприкасаема. Тысячи мужчин видели этих женщин во снах, но не имели смелости даже поздороваться с ними. И вот одна из них тут, приехала поддержать его. Сайван видел, как Наталья подошла к лазарету. Видел, как она улыбалась мальчику, который еще недавно ругался со стражниками. Такая мягкая, нежная, маленькая рука коснулась щеки хулигана, и тот просто утратил дар речи. Смотрел на нее, как новорожденный утенок на свою мамку. Попроси она следовать за ней на самый край света, он точно бы согласился. Но вместо этого она слегка подтолкнула его внутрь шатра. Сайван поспешил следом. Запах в большом шатре был просто ужасен. Карантинная зона буквально походила на филиал подземного мира, где страдают и мучаются грешные души. Воздух внутри сам по себе мог вызвать удушье. Сайван откинул тряпичную дверь. Закрыл нос рукой, невольно зажмурился, а затем ощутил странный духовный подъем. Странное чувство прошло у него по костям. Прошло по телу, по позвоночнику. Жуткий запах перестал резать нос. Разум стал чист и светел. Самое странное — стоны людей медленно стихли. Небывалая тишина опустилась на лазарет. Сайван открыл глаза. «Где твой братец? Можешь показать?» Тихий голос, звучащий как перелив колокольчиков, отчетливо слышали все вокруг. Люди, лежащие на низеньких койках, вернули себе сознание. Те, кто и так был в себе, повернули голову. Их перестало мутить, их перестало тошнить и рвать кровью. Все они, каждый внутри, все ощутили то странное чувство. Само присутствие девушки исцеляло их. «Брат!» Удивленный пацан побежал вперед вдоль рядов из больных и остановился перед одной из кроватей. «Я!» Он выхватил из-за пазухи, сшитый из кожи, мешочек с водой, увидел лежащего перед ним измученного взрослого парня и практически вывернул на него жидкость из распахнутого мешочка. Однако стоило ему занести руку, как легкая девичья ручка ловко этот мешочек у него выхватила. «Ах!» – спохватился пацан. «Тихо, тихо!» Улыбнулась Наталья. Улыбка у нее на лице была очень милой, но некоторым она могла бы показаться слегка осуждающей. «Мой брат!» Мальчишка задрал подбородок, посмотрел на красивую девушку и застыл. «Работу мою хочешь украсть у меня, м? Засранец!» Продолжала улыбаться она, а ее милая улыбка стала и вовсе ледяной и даже немного страшной. «Это твой брат!» Она посмотрела на кровать перед ней. Лежащий там человек больше не выглядел таким уж больным. Ее присутствие вернуло ему возможность сидеть и спокойно мыслить. Перепуганный, проснувшийся посреди странной сцены, он просто молчал и пытался понять, что вообще происходит. «Хм...» — затянула Наталья. Окинула его взглядом. Отпихнула в сторону ошарашенного мелкого пацана и нагнулась над больным. Выждала пару секунд, пристально разглядывая его, а затем на глазах у всех провела пальцем по испачканной кровью шее. Выпрямилась, поднесла палец к носику. Понюхала его, а затем почти эротично, медленно его облизала. Да так, что все вокруг шумно комок сглотнули. «Ясненько», — сказала Наталья, не обращая внимания на шокированные взгляды. Развернулась к толпе. Мила, очень красиво всем улыбнулась, сложила ладони вместе и резко шумно их вывернула, хрустнув всеми пальцами. «Ну-ка, разделись все!» — скомандовала она, не меняясь в лице. «Сейчас я вас всех изучать буду, ладненько?» «А можно нам?» «Рты закрыли. Всем штаны снять». «Что это было такое?» Сайван тихо закрыл тряпичную дверь. Он так-то хотел поздороваться с ней. Он так-то хотел заговорить с Натальей. Но почему-то не смог. Тихонько назад отступил. Сбежал из шатра лазарета. Вернулся туда, где до сих пор сидели важные люди и ждали его. С пустой головой вернулся, чтобы продолжить совет. Но только откинув дверь, снова странное дежавю испытал. Внутри точно такая же тишина стояла, как и в шатре до этого. Все помощники из министерства тихо сидели на местах и молча смотрели в пол. Потели, как сволочи, и воздух внутри был такой каменный, что просто хоть топор вешай. «Вернулся, да?» — услышал он голос, полный жестокого холода. На его кресле, с которого он недавно встал, сидела маленькая девочка в белом плаще. Белый призрак. Лица ее было не видно. Эти люди никогда его не показывают обычным смертным. Но только по росту он уже мог узнать личность, которая его посетила. «Чем могу?» «Быстро рассказывай!» Услышал он тихий приказ, да такой, что слышавшие его поежились. «Говори, что тут у вас происходит», — сказала девочка. «Кого мне нужно убить, чтобы вернуться к его величеству?» Сайван понял, почему все его подчиненные даже дышать не смеют. Этот белый призрак был просто не в духе. От него просто сквозило страшным желанием убивать. Сложив на груди руки, перекинув ножку на ножку, девочка шумно цыкнула, посмотрев в сторону. «Может, мне просто весь королевский дворец вырезать?» Сайван тихонько сглотнул. «Что за жуткие женщины прибыли к ним на подмогу? Точно ли все в порядке?»